«Как жалко!» — вздохнула Елизавета Михайловна. «Он был красивый. Еще приносил нам тушенку и крупу, а однажды подарил Катеньке цветы. Хотя, помню, я его так и не смогла принять. Для меня он все равно был враг, хотя и без рогов и клыков. А сестрице то и все было нипочем, потому что для нее и в войну все люди братья были. Зато и пострадала». В комнате вновь повисла тишина. «Скажите, — рискнул нарушить молчание Антон, — вы не помните, случайно, этот солдат у вас ничего не оставлял? Не просил ничего сохранить?» «Нет, ничего он не оставлял, ничего не просил. Не до того ему было, когда их после Сталинграда погнали. Хотя имущество побросали столько, и раненых многих оставили. Мы с пленными хоронили убитых немцев в парке, их сотни были, а может и тысячи. Не знаю, были ли там наши, вряд ли. Елизавета Михайловна, а вы помните, как того солдата звали?» «Да что ты, сынок, откуда? Столько лет прошло. Я старый совсем, плохая, скоро уж и свое имя позабуду. Нет, не помню. Еще чайку подлить?» «Да нет, спасибо вам. Значит, не оставлял ничего?» «Ничего». «Извините, еще одна просьба у меня есть. Вы не можете дать телефон вашей сестры? Вы ведь знаете номер ее телефона?» «Знаю, конечно. Но вот что я тебе скажу. Не беспокойте ее. У нее сердце и так слабое. Не тереби, старое. Болит у нее эта рана до сих пор. Я тоже знаю. Прошу тебя, сынок, оставь это дело». «Эх, Елизавета Михайловна, я бы оставил. Мне-то что? Но вот друга моего жалко. Очень он хочет следы дяди отыскать. Ну, никто нам помочь не желает. Вот и вы тоже. Ну, простите, если что не так, я потихоньку пойду». Антон встал из-за стола, поднялась Елизавета Михайловна. Она проводила его до двери, а потом вдруг задержала легким прикосновением к плечу. «Сынок, а дружок твой, он где?» «Внизу в машине сидит». «То есть он что, тут?» «Конечно. А я вас разве не предупредил? Давайте он сюда поднимется. Я вас очень прошу, сами ему скажете, что не стоит беспокоить Екатерину Михайловну, а то он мне не поверит. Пожалуйста. Ну что ж, пускай поднимается». Антон набрал номер Игоря и попросил его проводить Ральфа в квартиру. Через 3 минуты они были на пороге. «Господи!» — только и смогла прошептать Елизавета Михайловна. «Ральф!» Антон не верил своим ушам. «Простите, Елизавета Михайловна, как вы сказали?» «Я сказала, Ральф, он так на него похож. Видите, сами не удержалась старуха, вырвалась. Зачем вы только приехали?» Женщина опустилась на кожаный диванчик, подле которого стояла тумбочка с телевизором, накрытым большой кружевной салфеткой. «Вам нехорошо?» Из соседней комнаты вышел зять хозяйки. «Что с вами, Екатерина Михайловна?» — спросил он встревоженно. «Екатерина Михайловна!» Антон наконец-то все понял. Перед ним та, ради кого они с Ральфом проделали путь от Баварии до Нечерноземья. «Все нормально, Гришенька, все нормально», — успокоила она мужчину. «Ты подожди еще немного, я поговорю с ребятами». Григорий кивнул и вышел. «Ну да, Екатерина. Вы уж простите, откуда мне было знать? Но он так похож на Ральфа. Подойди сюда, сынок, сядь рядом». Ральф подошел к Екатерине Михайловне, присел на край дивана. Неожиданно она дотронулась до его волос, погладила по голове. «Господи, будто и не было ничего. Кажется, это он, мой Ральф, только без формы. 60 годков прошло, а я не забыла. Вы представляете, я ведь так замуж и не вышла. Сначала лагерь, там я заболела, ну, а потом как-то было не до того. И вроде забуду его, а по ночам приходит. Только в последнее время все реже. Как зовут тебя, сыночек?» Антон собрался перевести, но Ральф каким-то образом угадал суть вопроса и тихо ответил: «Ральф». Екатерина Михайловна вопросительно взглянула на Антона и Игоря. «Это правда», — пояснил Антон. «Его назвали в честь дяди, поэтому он тоже у нас Ральф Мюллер». «Да, теперь я понимаю, теперь я вам верю. А сначала подумала, опять искатели сокровищ явились». «Искатели сокровищ?» «Вот что, сыночки». Екатерина Михайловна вдруг преобразилась. Пожилая, разбитая печальными воспоминаниями бабушка превратилась в деятельную и энергичную женщину. «Вчера вечером заходили ко мне двое. Один наш, воронежский, а другой старичок, по-русски не говорит. Я сразу не поняла, немец или англичанин. Скорее всего, немец». «Немец?» — Антон был поражен. «Немец, точно. Но говорил по-английски. Одно лишь не так хорошо, как ты. Рассказал, дескать, историк он, ищет бумаги, которые Кате Зайцевой должен был оставить немецкий солдат по фамилии Мюллер, очень обходительный.